Глава 10. Рыбалка. После завтрака позвонил Пепе. «Нет ли у вас нынче какой-нибудь поломки в моторе? Марсель хочет прогуляться. Ладно, скоро будем». Амели поискала, чтобы сгодилось Марселю для починки. Что-нибудь маленькое, транспортабельное. И нашла старую электрическую кофемолку. Однако, пару раз стукнув по ней молотком, она подумала, что уж совсем ее доламывать не стоит, и ограничилась тем, что выдрала провод. Прихватив кое-какой еды, они с Кларой отправились на речку. Когда Пепе доставил к ним Марселя, тот отказался встать с кресла каталки. Он выпил 2 стакана вина, но есть не захотел. С усмешкой взглянув на кофемолку, он внезапно уснул. Как заметила Клара, Марсель был отнюдь не в олимпийской форме. Они стояли в воде, здесь не глубоко. Амели подоткнула подол длинной черной юбки, но с одного бока он вылез из-под пояса и теперь медленно тянулся за ней по воде. «Как красиво колышется на волне ткань», — подумала Клара, «совсем как волосы русалки среди водорослей и маленьких рыбок». Она медленно наклонилась, приблизила лицо к самой воде и коснулась ее носом. Это было как ласка, как эскимосский поцелуй. В воде сновали крошечные, не больше 2 сантиметров, рыбки. Ой, какие маленькие. Но выслеживать надо было не этих крошек. Амели сделала ей знак тихонько подойти поближе. Под камнем у самого берега пряталась большая рыбина. Обе надолго замерли. Тихо. Только слышится плеск воды да отдаленный гул насекомых. А потом появился новый звук, который возник очень незаметно, как дуновение, притаился поблизости и постепенно окреп, обрел ритм, более медленный и размеренный, словно едва слышный скрип. Может, ива шумит ветвями? Раскачивается и ритмично трется о замшелые прибрежные камни. Амели и Клара одновременно выпрямились, с улыбкой переглянулись, снова стали прислушиваться. Медленный размеренный звук. «Да это Марсель похрапывает на другом берегу!» И вдруг... вот она! Клара увидела, как рыбина медленно выплыла из укрытия и остановилась в нескольких сантиметрах от ног Амели. Огромная, почти не шевелится. Похоже, совсем не боится и ждет, когда ее схватят. И тут... цап! Амели ее поймала руками. «Ух ты, вот это да! Ну-ка посмотрим. Красивая! А подержать можно?» «Ну надо же, до чего у рыб нежная кожа! Марсель, Марсель, смотри, какие у нее огромные глаза! Никогда не видела их так близко! Наверное, ей хочется обратно в воду, я ее выпущу, ладно? Как думаешь, я тоже смогу такую поймать? Так гораздо интереснее, чем на удочку, и рыбам не больно!» Марсель тем временем после сиесты пришел в хорошее расположение духа и запел, вернее, заблеял. «У мамаши рыбины круглое глазище!» И никогда никто не видал, да-да-да, чтобы хмурилась она. Ее любят все мальки, и она ко всем добра. Я и сам ее люблю. Ох, люблю. Да-да-да-да. С лимончиком. Эту песню сочинил Бобби Лапуант. «Большой шутник», — говорит Марсель. Примечание. Бобби Лапуант. Годы жизни 1922-1972. Французский певец, известный своими забавными текстами, полными аллитерации и игры слов. Конец примечания.